он понимает поэзию как молитву, как исполненный благодарности ответ на воспринятые из природы знаки божественного автора, ответ на радостное послание, которое дарится безвозмездно. В «Мраморных утесах» эта поэтическая теология впервые развивается эпически, одновременно оказываясь пригодной там, где происходит столкновение между желанием смысла натур философа и миром ужаса старшего лесничего. Читатель сам найдет на страницах романа детальное описание этого столкновения. Нас же интересует формирование указанной теологии, без которой, по мысли автора, немыслимо понимание мироздания. С размышлениями подобного свойства мы будем сталкиваться почти во всех произведениях Эрнста Юнгера. 27 апреля 1971 года он записал в своем дневнике. Потом о воскресении. В нем я едва ли когда сомневался. Напротив, это наше внутривременное существование со временем представлялось мне все более нереальным, тонким и призрачным. Воскресение выглядит достовернее возвращения, в котором у меня было также мало сомнения, например, в возвращении мифических фигур, фигурах исторических, ибо уже факт наследования физиономий и характеров достаточно ясно свидетельствует о нем. Но оно остается ограниченным природной, мифической и исторической взаимосвязью. Воскресение же из мертвых, напротив, является вневременным. Оно есть чистое проявление неразрушимой субстанции. Поэтому, когда отец и мать, или даже пекарь, живущий на углу, являются нам в таком образе, то это может на мгновение, пожалуй, вызвать удивление и испуг, но потом полную уверенность и согласие. Иллюзия, в которой мы обитаем, как в ракушке, отпадает. Затем следует вздох облегчения, даже хитрое соглашение. Преодолен обман времени. Не только личное существование, но и порядок мира сдвигаются в им подобающей мере. Так начинаются большие разделы. Преобразование и возвращение. Часто и ступенями. Воскресение же лишь один раз. Преобразование в промежуточном царстве. Воскресение в совершенно новом измерении. Только вера и глубочайшее проникновение в тайны природы спасают главного героя и его брата от нигилистического отчаяния. У Юнгера вырабатывается, среди прочего, понятие, обозначенное им французским словом, которое можно перевести как «непринужденность». Для писателя же оно много шире и подразумевает ту магию веселья, которая используется для мира и для того, чтобы помочь человеку держаться в самом внутреннем, в том призрачном подобии, которое позволяет ему выстоять перед лицом уничтожения, поскольку он знает о новом начале. В декабре 1942 года английский критик Фойгт восторженно отозвался о гуманном, ободряющем духе «Мраморных утесов». Это произведение – точно сигнальная ракета, внезапно вырвавшаяся из темноты и осветившая местность. Оно дало поддержку и подействовало как средство согласования между теми, кто искал укрепление против угрозы или искушения тирании. Среди читателей, которых я знал, никто не сомневался в том, что в видениях этой книги было очевидно познание нашего собственного современного положения. Люди терли себе глаза, ибо было почти невероятно, что такое возможно. Конечно, «Мраморные утесы» наполнены автобиографическими реминисценциями автора. «Пурпурные всадники» на «Альтоплана» отсылают нас к опыту Первой мировой войны. «Рутовый скит» указывает на хижину на винограднике, в Юберлингене у Боденского озера, где Эрнст Юнгер жил с 1936 по 1939 год и где его часто навещал брат Фридрих Георг.